Глава 23. Камилла. От последних фраз, сказанных низким голосом, у меня внутри все сжимается. Я просто не понимаю, как реагировать. С кем-то другим я придумала бы, что ответить, но это Бессонов, взрослый и опасный. Подушечками большого и указательного пальцев он растирает глаза, будто устал или действительно все это время не высыпался. Анализирую слова Бессонова. Появляются кое-какие догадки, ведь намек недвусмысленный. Во всяком случае, я не вижу подтекста, хотя даже себе страшусь признаться, что Лёва сказал, будто ему мешает спать желание, которое он испытывает ко мне. Я уж точно не стану задавать наводящие вопросы, чтобы выяснить, у Бессонова правильно я поняла или нет. У меня от одних догадок кровь приливает к лицу. Вот как теперь сесть с ним в одну машину и ехать на урок вождения. Или покажу. После небольшой паузы добавляет Лёва и улыбается. Он будто догадался, что со мной происходит, а может, увидев эмоции на моем лице, решил сгладить напряжение. Я настолько удивлена резкой переменой настроения, что мне нужно несколько секунд, чтобы прийти в себя. Лёва делает шаг назад, отходит к водительской двери. Напряжение, которое секунду ранее искрило между нами, пропадает. «Садись в машину», — продолжаю улыбаться. Вот как он так быстро может брать себя в руки, когда меня изнутри дрожь пронзает? Приходится стараться выглядеть такой же спокойной и равнодушной. «Подумаешь», — намекнул, — «что из-за меня его мучает бессонница». Интересно, Бессонов спит голым или одетым? Что за мысли лезут мне в голову? Но их поток уже сложно остановить. Дёма, Тим и Макар спали голыми даже зимой. В детстве несколько раз так случалось, что я врывалась в их спальни, забыв постучать или покричать из-за двери. Благо, всегда мне везло, я натыкалась на голые ягодицы, потому что спали ребята на животе. Один раз Дёма успел проснуться и накинуть на себя простынь раньше, чем мои любопытные глазки смогли бы что-то узреть. После того случая меня отругали, а мальчишки стали запирать дверь на ночь. То ли мне казалось, то ли в машине действительно было душно. Мне не хватало воздуха, его будто выпивал Бессонов. Мы сидели очень близко, стоило мне подвинуть локоть, я могла коснуться его руки. Украдкой за ним наблюдая, я отметила на загорелом лице легкую щетину. Он не успел сегодня побриться. Хотелось узнать, какая она на ощупь. Отворачиваюсь к боковому окну, делаю два глотка воздуха, чтобы немного остыть. Вновь кошусь на его красивый профиль, ровный нос, упрямая линия подбородка, чувственные губы. Интересно, как он целуется? Да что со мной сегодня? Вновь отворачиваюсь, еще два глотка воздуха и приказ не смотреть на его лицо. Это не спасает, потому что теперь я рассматриваю его руки. Красивые руки, перевитыми венами. На запястье швейцарские стильные часы, которые чуть съезжают на кисть. Он обхватывает рычаг переключения скоростей, даже крепкие длинные пальцы перевиты венами. Его красивые руки не портят сбитые до шрамов костяшки. Мне нужно открыть окно, пока я не сгорела тут. «Жарко?» — спрашивает Лёва, когда я начинаю тыкать на кнопки стеклоподъемника. «Угу», — не слышно соглашаясь, хотя мои щеки пылают совсем не от жары. Смотрит мне в лицо, не зная, что он там видит, но его кадык заметно дергается, когда он отворачивается и включает климат-контроль. «Окно закрой». Его руки сжимают руль, увеличивается скорость движения, потому что Бессонов вдавливает педаль в пол. Через несколько сот метров он резко сбрасывает скорость. Мои эмоции — это просто какие-то американские горки. Лёва включает магнитолу. Играет мелодия, под которую мы 4 года назад танцевали, когда отдыхали с семьями на Мальдивах. Я вспоминаю, как мы вместе купались, как я ныряла в воду, вставая на его плечи во весь рост, как я визжала при виде акул и скатов, а он хватал меня и держал на руках. Тогда я не придавала всему этому значения. Если бы мы вернулись сейчас в то время, что бы с нами было? Вряд ли я осталась бы спокойной, наблюдая за ним в одних трусах. Картинка так ясно стоит перед глазами, что мне приходится зажмуриваться, чтобы она пропала. Не пропадает. Вижу темную полоску волос, которая спускается под кромку трусов. Сейчас бы мне захотелось их приспустить, чтобы увидеть больше. Если мне память не изменяет, то там есть на что посмотреть. Что за сумасшествие? Ну, хочется мне глянуть на голого мужика. Смартфон в руки и порнохаб в помощь. Там такого добра в анатомических подробностях предостаточно. Нет, подавай мне голого Бессонова. Меня отец в Англию сослал бы учиться, догадайся он. О чем я думаю? Отвлечься, нужно отвлечься. У нас впереди урок вождения. Надеюсь, при Ваньке мои мысли перестанут быть такими развратно-чувственными. Кстати, о Ваньке. Лютаева будем забирать? Немного взяв себя в руки. «Не сегодня», — отвечает спокойно Бессонов.